сон или горячечный бред исчезли так же быстро, как и появились. Было темно. Повернув голову, я увидел лучи лунного света, струившегося через окно на дощатый, крепко сколоченный пол. Я был жив. Боль не давала пошевелиться. Из груди вырвался непроизвольный стон. Тут же послышалось негромкое шлепанье босых ног. Ребенок или женщина? Женщина. Короткая ночная белая рубаха, стриженные под край волосы. Даша. Я все-таки неведомым способом очутился на заимке у лесника. Девушка подошла к изголовью моей кровати, зажгла ночник. Положив прохладную ладошку мне на лоб, покачала головой, отошла на некоторое время и вернулась с белой керамической кружкой. Затем, подложив локоть правой руки мне под шею и приподняв мою плохо соображающую голову, стала поить меня прохладным кисловато-горьким питьем. «Морс!» Судя по всему, клюквины. Тихо сказала. «Очнулся? А я уж думала, не вытянем тебя. Как ты жив остался, не пойму. Грудину все разворотило. Пуля в миллиметре от сердца прошла. Крови потерял столько, как мертвый был». «Давно я здесь». Собственный голос показался мне чужим. Каждое слово наждаком проходило по горлу. Девушка подоткнула мою подушку и, усевшись на постель, принялась излагать. «Папка тебя нашел. Он приметил здоровенного кровохлеба неподалеку от того места. Пока добрался, зверюга ушла. Отец кинулся следом, да на тебя наткнулся. Он говорил, ты раненый полз, а кровопивец тебя заприметил и погубить задумал. А папка зверюгу-то испугнул. Тебе повезло, этот кровохлеб здоровенный был, хотя крови в тебе уже немного было. Когда принесли тебя, я глянула и чуть не целый час ревела. Уж больно синий ты был, как мертвый. Потом Остапенко позвали. Доктор это из теремка. Отец и двое парней из охраны кровь тебе свою давали. Остапенко все ворчал, что зря добро переводим. Рана, где неизлечимая попалась, сделать ничего нельзя. Отец его заставил. Я за тобой уже третью неделю хожу». «Выброс». «Я попал под выброс». «Не-а, тут этой напасти не бывает. Слышать и не слышали, но сюда ни-ни. Ты с кем по пути так повздорил?» «Сектанты. Человек, черт его знает, кто это был. С людьми я бы справился, на худой конец просто оторвался бы, а эти вроде как киборги из амеровского фильма. Почти весь боекомплект сжег, а их только чуть поцарапало. Я про такую защиту и оружие никогда не слышал. Кино про фантастику, по-другому не скажешь». Девушка задумалась, затем, подоткнув мне одеяло и поправив подушку, погасила ночник и собралась уходить. «Потом все расскажешь. Вредно тебе сейчас говорить и даже думать. Спи. Да я тоже отдохну, а то сколько уже с тобой сижу». «Да, я понял. Не сейчас». «Даша». «Что?» «Я говорил во сне». «Нет, только зубами скрипел, это было, а говорить ничего не говорил. Спи давай». Так прошло еще 5 дней. На 4-й я начал вставать. Пуля сектанта, как ни странно, не прошла на вылет, а остановилась возле самого сердца. Местный доктор, Олег Остапенко, бывший когда-то хирургом в Гомельской областной больнице, просто разводил руками и говорил о чудесах бытия. Еще через 2 дня меня посетил Григорий Кацуба, начальник охраны теремка, который здесь принято называть сельским клубом. Плотный, высокий дяденька, лесной натовский камуфляж, высокие берцы. Кепи практически заправлена под левый погон куртки. Добродушное круглое лицо, щетка ухоженных светлых усов, постоянно находящихся в движении из-за улыбчивости хозяина. Все портили глаза. Цепкий, колючий взгляд этих синих, как море глаз, просто прожигал собеседника до затылка. Настораживало и отсутствие у Кацубы оружия, просматривался только нож за голенищем. Насколько я понял, это была амеровская подделка. Такие клинки ребята из тамошней ассоциации ветеранов войсковой разведки и сил специальных операций продают или дарят только своим. Лавку по изготовлению тоже держит бывший спецназовец. Такой нож нельзя просто купить. То есть на продажу помещаются специальным клеймом на рукоятке, которые видно с любой стороны. Нож у Кацубы был боевой. Сев рядом со мной на крылечке, пригубив квасу из поднесенной Дашей кружки, он начал беседу. Говорил с мягким акцентом жителя Восточной Украины, умело избегая сложных и специальных терминов, стараясь пробудить в собеседнике желание говорить, не таясь, открыто. «Все понятно, Антон...» Кацуба вопросительно глянул на меня, как бы желая услышать отчество, хотя, скорее всего, анкета на меня у него была заготовлена заранее. «Просто Антон». «Ну тогда давай без чинов, товарищ старший прапорщик». «Ловко это он. По-заграничному, как в плохом кино. Вообще, дешевые эффекты – патологическая страсть всех, кто так или иначе связан с контрразведкой. Только мне такой оборот не страшен. В наш век абсолютной продажности нарыть анкету с такими подробностями мог и ленивый. К тому же я не скрывал, кто я и откуда». Видя, что подкат не удался, местный шериф чуть сбавил тон. «Места у нас заповедные, тихие, и мне бы хотелось, чтоб так все и оставалось. Мы поняли друг друга?» «Четко и ясно. Выброс прошел, отдохну чуток у Богдана, если хозяин не прогонит, и вернусь, откуда начал. На кордон». Кацуба усмехнулся и достал из левого нагрудного кармана портсигар с затейливой гравировкой. Вынул коричневую сигарету и, нажав на торец портсигара, добыл огня из встроенной зажигалки. «Мне предлагать не стал, видимо, даже об этом выпросил дотошный особист у моих гостеприимных хозяев. В его бывшем месте службы сомневаться не приходилось. Ухватки этого контингента мне были знакомы с давних времен. Вот и славно, Антон, славно. Что думаешь про тех, кто напал на тебя?» «То же, что и раньше. Это какой-то эксперимент кудесников из обелиска. Ловят людишек, промывают мозги и садят на цепь. Оружие только странное». И я рассказал особисту все, что знал, и про снайпера, и про группу бесславно погибших амеровских наемников. Помолчал только о девчонке, спасенной мной с вертолета, о моем странном побратиме и не менее странном собеседнике, которого не берут пули. С помощью осторожных расспросов мне удалось выяснить у лесника и его дочери, что ни моего ПДА, ни РД найдено при мне не было. А значит, и винтовка, и вся собранная информация остались в лесу и, скорее всего, пропали. Поэтому одессита я не подставил. Если Кацуба любит ребусы, то зачем портить человеку удовольствие? Другое дело сектанты. Я столкнулся с ними у самой границы владения лесника и почти в зоне ответственности гарнизона Теремка. Особисты и его команда должны были знать, что за чудеса творятся у них под боком. А это были именно чудеса. Хоть Кацуба и не подавал вида, но мой рассказ его явно обеспокоил. Видимо, я сообщил нечто новое. Подробно выспросив меня про тайник и уточнив детали обоих стычек, странно охранник борделя для богатеев откланялся. Счетчик снова пошел с нуля. Я остался без багажа и к тому же не выполнил контракт. Когда рана заживет, нужно будет сходить на место последнего боя, поискать следы. ПДА и винтовку следовало найти. Без них я снова окажусь у первой стартовой черты. Рассуждая так, я не заметил, как углубился в лес. И крепкий дом Богдана скрылся за деревьями. Идти было уже нетрудно. Силы с каждым днем прибавлялись, а рана напоминала о себе только редкой тупой болью и нестерпимо зудела, заживая. Вдруг сознание царапнул знакомый импульс. «Охотник! Мой побратим выжил!» Чувство искренней радости, облегчения – вот далеко не полный список испытанных мной ощущений. Оглянувшись по сторонам, я заметил знакомую фигуру у дальней полоски зеленой травы. Там, где пролегла, обозначенная столь естественным образом граница аномалии, стоял охотник. Гигант прислонился к стволу кряжестого дуба, почти неразличимый на общем фоне черного, серого и ржаво-красного. Если бы не мысленный импульс, я никогда бы его не разглядел. Подойдя метров на пять, я приподнял правую руку с раскрытой ладонью. «Здравствуй, брат, ты снова выручил меня. Теперь водка будет за мной». Сознание царапнул ответный импульс узнавания, теплоты. «Не благодари. Хорошая охота. Много врагов. Сильных. Пища». Правохлёб рыкнул так, что от звука его голоса задрожала листва на деревьях. «Личные вещи. Координаты местности. 39-й найдет. Надежный схрон. Трофеи». «Так, значит», — Получается, мой напарник утащил мои пожитки и ПДА куда-то в лес и спрятал. В ответ мне под ноги упал прямоугольник ПДА. «Карта местности. Ключи. Покажу. Трофеи». Я ввел личный код и вызвал в высветившемся на прямоугольном экранчике основном меню примерную карту района. Едва команда успела пройти, как пискнул значок почтового сообщения. Одессит уже в третий раз запрашивал статус задания, но я не торопился с ответом, лучше если я для всех пока побуду в покойниках. Рвохлёб неслышно подошел и встал рядом. В руке он держал тонкий прутик, видимо, сломанный недавно. Дальнейшее было похоже на какой-то фокус. Сама карта, как привязанная, пошла за прутиком. На дисплее отобразился точный маршрут до того места, где охотник организовал схрон. Он все тщательно продумал. В той низинке была прорва колючего кустарника, и без особой нужды в такие дебри никто не полезет. ПДА мурлыкнул, сообщая, что маршрут и координаты занесены в его память. Бросив прутик, Кровохлеб удовлетворенно кивнул и повернулся, чтобы уйти. 39-й хорошо дрался. Смотрел. Помог. Братья. Общая кровь, иначе смерть. Теперь будет лучше. Было не совсем понятно, что имел в виду охотник. Я остановил его. Объясни. 39-й умирал. Дал свою кровь. Немного. Иначе смерть. Мало крови. Жизнь. Сила. Враги умрут. 39-й будет жить. Много охоты. Сейчас ухожу. Люди идут. Он развернулся и стоял в воздухе. Чуть погодя, я услышал топот копыт. Богдан Лесник, верхом на вороном жеребце, которого по старинке звали Орликом, въехал на поляну. «Ты чего так далеко забрался? Или жить совсем надоело? Тут кругом мины, да тварье всякое бродит». Взяв себе в руки, я показал леснику ПДА. Слова и непринужденный тон давались после услышанного от побратима непросто, но старик вроде как ничего и не заподозрил. Коммуникатор свой нашел, потом просто бродил по округе. Надо расхаживаться, а то могут быть проблемы. «Как ты мог найти его, когда я всем кругом обшарил?» – удивился лесник. «Любая вещь помнит своего хозяина. Бывает». «Странный ты. Скажи лучше, ты ничего особенного не чувствуешь? Ну, в смысле здоровья?» «Нет, нормально все. Рана зудит, а так ничего особенного». «Я вспомнил тут одну вещь. Кровохлеб, который меня к тебе тогда вывел, был особенный. Этих тварей несколько видов. Тот был из подземных. Шкура у него с сиреневым отливом. Они обычно прячутся. Никто из старателей больше одного раза такого не видел». «Почему?» «Если на территорию такого мутанта зайти, назад пути уже нет. Ученые как-то добыли труп одного из них, но толком изучить не смогли. Пропал труп. Прямо из подземного бункера научного пропал. Вместе со всеми, кто в ту смену в бункере оставался. Где такая тварь живет, человеку лучше не показываться. Они все помнят. Везде найдут. Спрятаться от такого нельзя. Если только насовсем из зоны уйти. Но не уверен, что и это поможет». «Есть серьезные основания так думать?» «Под ноги смотри», — лесник указал мне на следы, которые оставил охотник. «Обычные серые кровохлебы не выносят чистой земли, сторонятся границ аномалии, как огня. А этот был здесь совсем недавно, и никакая земля ему не мешает. Надо мины выставить. Если повадится, выпьет всех». «Не сходится». «Чего?» Недоумение в голосе Богдана было совершенно искренним. «Насколько я понял, такие, как этот, сиреневый, сами на людей не нападают. Я слышал только про серых». «Слушай, ты тут человек новый и многого не знаешь. Тут нет правил. Все может измениться в одно мгновение. То, что вчера было безобидным, сегодня сожрет тебя без соли. Раз показался без опаски, значит, хочет напасть. Это тебе необычное зверье, трусливое и затравленное. Местных кабанчиков видал?» «То-то. Человек в зоне не хозяин, а гость. Как и в любом другом лесу. Просто там все не так очевидно. Ладно, пойдем, пока точно не заглянул кто-нибудь беседу поддержать. Лесник спешился и повел коня в поводу. Беседуя на всякие отвлеченные темы, мы добрались до заимки. Даша чистила картошку. Увидев нас, помахала рукой. «Дочка, к тебе неровно дышит. Как расстались мы тогда, все, камень, что ты подарил, из рук не выпускала. Вот заказала у местных умельцев оправу, носит на цепочке, за место кулона, что ли. Я понял тебя, Богдан». «Это чего ж ты такого понял?» Тон лесника стал чуть выше. «А, ты об этом. Не беспокойся, дочка умеет за тебя постоять. Да и ты далеко не уйдешь, если что. Вроде с виду на дурака не похож». «Даша красивая девушка, умная и смелая. Ты можешь гордиться дочерью. Я не трону ее, даже если она этого захочет. Обещаю». Богдан сначала тихо, потом в голос расхохотался. «Ты женат-то был когда?» «Но был когда-то. В разводе мы. С этой стороны никакого беспокойства, Богдан». «Да я и не беспокоюсь. Поздновато для этого, уж поди случилось все. Дай угадаю, всю службу тянул, потом избежала. Если баба чего захочет, тут нашего брата никто спрашивать не станет. Сделает по-своему, а ты окажешься в дурнях. Я тебе про что толкую? Насильно-то мил не будешь. Но уж если она чего задумала, не отвертишься. Женщины они всех чертей хитрее, это завсегда так было». Житейская прозорливость Богдана несколько обескуражила. Не то чтобы мне не хотелось каких-то отношений с женщинами, просто я не умею их налаживать. Жена ушла к успешному бизнесмену, и также успешно и с выгодой для себя с ним развелась еще лет 5 тому назад. С тех пор у меня были только случайные мимолетные знакомства. Девушки чуяли во мне некую отчужденность, и это их не устраивало. Хитро прищурившись, лесник глянул в сторону веранды, где на столе уже стояли миски с соленьями, своего часа ждала и томившаяся в печи запеченная с яблоками курица, размером с небольшую собаку. Дразнящие ароматы струились по округе, кавказский овчар Мишка возбужденно колотил мощным хвостом по веранде, нюхая воздух и просительно глядя на хозяйку. «Хм, озадачил ты меня, отец. Так делать-то чего будем?» Уже почти взойдя на крыльцо, Богдан хлопнул меня по плечу и ехидно изрек. «Готовиться и ждать. Скоро сам поймешь, чего и как». Даша, почувствовав, что стала предметом обсуждения, готов поспорить, знала и тему в деталях, притворно строго заметила. «Хватит глупости молоть, руки мойте. Скоро готово все будет. Антон, тут до тебя снова дядя Гриша приходил, а с ним какой-то городской из приезжих. Но не наши и точно не русский. Канадец вроде. Расспрашивали, чего да как было, когда мы с тобой от бандитов ушли». Богдан нахмурился и, присев на крепкую мореного дуба табуретку, спросил дочь. «Что сказала им?» Девушка дернула уголком рта, ее серые глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. «Ничего такого. Так, пару слов всего». Богдан треснул кулаком по столу и рявкнул. «Дашка! Ты дождешься у меня!» Вдруг ужасная догадка заставила лицо лесника побледнеть, и уже почти шепотом он поинтересовался. «Убила кого?» «Дочка, они же через полчаса тут будут!» Теперь уже девушка глянула на отца с недоумением и покрутила пальцем у виска. Прядь русых волос, как обычно, выбилась из-под косынки и свесилась на щеку. «Ну ты загнул, папка. Никого я не убивала. Сказала то же, что и раньше. Только канадец этот мне, видимо, не поверил. Потом они с дядей Гришей ушли». Богдан как-то сразу сдулся и припал к кружке с квасом, стуча зубами по ободу. Потом, переведя дух, обратился ко мне. «Позапрошлом годе повадился племянник Гришки Андрей с Дашкой в бинокль подглядывать. Когда она в огороде в этих фиговых листках расхаживала, он нахальник, шась на сосну и...» Послышался тихий застенчивый смешок и незамедлительный комментарий девушки. «Это мода такая, бикини называется. Отсталый ты человек, папка. Купальник как купальник. Мне Оксана подарила. Еще сказала, что это последняя модель». «А я говорю, что веревочки эти, срам один. Еще бы голая по дому ходила. А Оксанка твоя, ух, шалава. Сама вон на спине работает и тебя смущает. Короче, взяла Дарья мое ружье, выследила парня и шмальнула пару раз. Хорошо мимо, а если бы убила, что тогда?» Даша спокойно посмотрела на отца, перевела задумчиво взгляд куда-то в сторону. Затем твердо, словно ставя точку в каком-то давнем споре, отчеканила. «Если бы хотела убить, убила бы. Тогда пугнула только, специально выше целилась. С тех пор не появлялся больше. Понял. А Оксана хорошая, только ленивая очень, поэтому в теремке и работает. Меня пару раз звала, только неинтересно мне. Что это за работа, задом перед пьяными мужиками вилять? Разве только дядя Гриша в охрану возьмет. Но тоже скучно. Я вон лучше с Антоном пойду. По зоне ходить буду, хабар добывать». «Цыц!» Возмущению Дашиного отца не было предела. Это восклицание было единственным ответом на планы дочери, которая чуть посмеивалась, дочистила картошку и отправилась в дом. Повернувшись ко мне, Богдан попросил поддержки. «Так уже не первый раз. Раньше всего одна хотела по зоне лазить. Еле уговорил, что поездок за продуктами вполне хватит, чтобы впечатлений набраться. Знаю, что рано или поздно уйдет». Лесник вздохнул и поднялся из-за стола. «Лишь бы не сейчас, уж слишком тревожное время настало. Пошли в дом». Обед получился на славу. Овчару достались вкусные кости и миска каши, приправленной густой мясной подливкой. Тяжесть от съеденного и общее утомление еще не окрепшего организма заставили меня подняться на второй этаж и прилечь, чтобы забыться тревожным беспокойным сном. Проснулся я в липком поту и от ощущения чьего-то взгляда. На стуле, что стоял возле окна метров в двух от кровати, сидел Ред. Положив автомат на колени, он снаряжал магазин. Патроны со щелчком вставали на место, звук был мерный и успокаивающий. Увидев, что я проснулся, старатель приветственно кивнул и заметил, как бы размышляя вслух. «Знаю, что снаряжать магазин бессмысленно. Патроны все равно никогда не кончаются. А вот от привычки избавиться не могу. Сижу иногда, как полоумный, беру патроны из вещмешка, но точно знаю, что нет ни того, ни другого. Есть только я и моя память о них. Рад, что ты цел остался. И я рад тебя видеть. Зачем пожаловал на этот раз? Ты видел сон. Наверное, это был первый сон в твоей жизни, который ты запомнил. Расскажи, что видел?» «Только то, что ты и твои приятели хотели мне показать. Я прав?» Скупая улыбка тронула губы черного старателя. «Нет. Это видение послал тебе обелиск. А я так понял, что он мертв и бесполезен без этого чертова куска, что сухарь вынес из саркофага». «Опять не угадал. Кристалл был в спячке. Ключ его пробуждает. Пока это лишь отголоски силы, но скоро все изменится. Я его назад не понесу». Ред меланхолично улыбнулся и вставил магазин в приемник АКСУ. Замок щелкнул, черный старатель класнул затвором, дослал патрон и положил автомат на подоконник. «Видишь, а рожок-то полный, хотя я точно знаю, что загнал в него всего 15 штук. Всему свое время, Антон. Я пришел не за этим. Тебя хотят вербануть какие-то спецы. Поупирайся немного и согласись. Как только они раскроют карты, я снова загляну». «Одну минуточку, а кто сказал, что я пойду на вербовку? Посмотри на меня, еще недели две назад я был труп, а...» «Охотник дал тебе свою кровь. Его соплеменники не часто делятся своей кровью с человеком. Это вообще случилось первый раз. Теперь ты быстро поправишься, и тебя будет очень непросто убить». «Кровохлебом стану, щупальца отрастут». «А тебе бы этого хотелось?» Я отрицательно мотнул головой. «Так я и думал, что не очень. Нет, этого не случится. Сам все поймешь. А сейчас мне пора. Советую согласиться на предложение Кацубы и его гостя. Но, конечно, последние слова за тобой. Удачи, старатель». Снова этот великий комбинатор растаял в воздухе, оставив мне мизер информации и кучу нехороших предчувствий. Я привел себя в порядок и спустился вниз.